Выйдя в коридор, Босх прошел во вторую спальню. Это была спальня Мора. Кровать осталась незастеленной, постельное белье валялось на кресле, стоявшем у окна. Чтобы лучше видеть, Босх отлепил с фонарика часть изоленты. На стене над кроватью висело изображение Иисуса с опущенным вниз взглядом. Подойдя к тумбочке, Босх направил свет на стоявшую рядом с будильником фотографию в рамке. На ней были изображены Мора и молодая женщина-блондинка. Наверное, его бывшая жена, предположил он. Волосы ее были обесцвечены, и Босх понял, что она очень похожа на жертв последователя. «Может, Мора снова и снова убивал свою бывшую жену», — предположил он. «Впрочем, это уже решать Локке и прочим специалистам-психиатрам. За фотографией лежало что-то вроде открытки. Взяв ее, Босх направил на нее луч света. Это было изображение пражского инфанта. Над головой маленького короля сиял золотой нимб. В самой тумбочке валялся всякий хлам, игральные карты, флакончики из-под аспирина, очки, презервативы, отнюдь не того сорта, какой предпочитал кукольник, и еще маленькая телефонная книжка. Присев на кровать, Босх наскоро ее пролистал. Здесь было несколько женских имен, но, разумеется, имена тех женщин, которые стали жертвами кукольника или последователя, среди них отсутствовали. Задвинув ящик, он направил свет на находившуюся под ним открытую полку. Здесь он сразу обнаружил толстую пачку порнографических журналов. По оценке Босха, их было больше 50. На обложках красовались сцены совокупления во всех возможных сочетаниях: мужчина с женщиной, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, женщина с двумя мужчинами и так далее. Просмотрев несколько журналов, Босх обнаружил в верхнем правом углу каждого из них пометку маркером. Такие пометки Мора ставил на журналах, которые просматривал у себя в кабинете. Выходит, Мора брал работу на дом. Или он приносил сюда эти журналы совсем для других целей. Глядя на них, Босх вдруг почувствовал некоторое напряжение в паху и сразу ощутил странное чувство вины. «Что это со мной?» — думал он. «Может, у меня ко всему этому не просто рабочий интерес? Может, я вуайерист?» Он положил журналы на место. Их здесь было слишком много, чтобы пытаться найти в них фотографии жертв последователя. А если даже он их найдет, что это доказывает? С другой стороны кровати, возле стены, стоял высокий дубовый шкаф. Раскрыв его дверцы, Босх обнаружил внутри телевизор и видеомагнитофон. На телевизоре лежали три видеокассеты, каждая на 120 минут. Выдвинув еще два ящика, он нашел в верхнем еще одну кассету. В нижнем ящике находилась коллекция купленных в магазине порнозаписей. Несколько штук из них Босх вытащил наружу, но опять же их было слишком много, а времени слишком мало, поэтому он переключил свое внимание на четыре кассеты, использованные для домашних записей. Включив видеомагнитофон и телевизор, он проверил, не вставлена ли туда еще одна кассета. Таковой не обнаружилось, и тогда Босх вставил в видеомагнитофон одну из кассет, лежавших на телевизоре. На экране были одни помехи. Он включил быструю перемотку. Помехи продолжались до самого конца. Для того, чтобы просмотреть те три видеокассеты, которые лежали на телевизоре, понадобилось 15 минут. Все они оказались пустыми. «Любопытно», — подумал Босх. По-видимому, кассеты уже однажды использовались для записи, судя по отсутствию картонных подкассетников и пластмассовых упаковок, в которых их продают в магазине. Хотя у него не было своего видеомагнитофона, он знал, что обычно старые домашние видеозаписи не стирают, а просто записывают поверх них новые. Зачем же Мора понадобилось тратить время на то, чтобы стирать записанное на этих кассетах? Босху хотелось забрать одну из них на экспертизу, но, поразмыслив, он решил, что это было бы слишком рискованно. Мора наверняка заметит пропажу. Последняя из кассет с домашними записями, та, что лежала в верхнем ящике при кроватной тумбочке, все же оказалась не пустой. На ней был заснят интерьер какого-то дома. На полу возилась с игрушечной лошадкой маленькая девочка. За окном виднелся заснеженный двор. Потом в кадре появился какой-то мужчина. Сначала Босх решил, что это Мора, но мужчина сказал: «Габриэла, покажи дяде Рэю, как ты любишь лошадку». Обняв игрушечную лошадь, девочка пролепетала: «Спасибо, дядя ей». Босх перемотал пленку обратно, вернул кассету в верхний ящик, потом выдвинул оба ящика и заглянул под них. Пусто. Он встал на кровать так, чтобы видеть, что лежит сверху на комоде, но и там ничего не оказалось. Выключив оборудование, он привел шкаф в прежнее состояние и посмотрел на часы. Прошло уже около часа. В стенном шкафу по обеим сторонам была аккуратно развешана одежда. На полу стояли 8 пар обуви носками к задней стене. Не найдя больше ничего интересного, Босх вернулся в спальню. Наскоро заглянув под кровать, он просмотрел ящики зеркального шкафа, но и там не оказалось ничего стоящего. Спустившись вниз, он заглянул в гостиную, но там не было телевизора. Телевизора также не было ни на кухне, ни в столовой. Тогда Босх прошел в заднюю часть дома. В коридор выходили сразу 3 двери. Эта часть походила на переоборудованный гараж или более позднюю пристройку. В потолке виднелись отдушины для системы кондиционирования воздуха, а белый сосновый пол выглядел гораздо новее потемневших и поцарапанных дубовых досок, которыми была выложена оставшаяся часть первого этажа. Первая дверь вела в комнату для стирки. Быстро осмотрев ящики над мойкой и сушилкой, Босх не нашел там ничего для себя интересного. Следующая дверь вела в ванную, явно оборудованную гораздо позже той, что он уже видел наверху. Последняя дверь вела в спальню, посреди которой стояла кровать с пологом на 4 столбиках, покрытая розовым покрывалом. Все это почему-то напоминало женский будуар, и Босх понял, почему. Здесь пахло духами. Тем не менее, комната не производила впечатления жилой. Похоже, здесь уже давно не ночевали. Возможно, решил Босх, это комната взрослой дочери Мора, которая уехала учиться в колледж, или же ею пользовалась его бывшая жена до того, как окончательно отсюда уехать. В углу на тележке стояли телевизор и видеомагнитофон. Подойдя к ним, Босх открыл находившийся под магнитофоном ящик для хранения кассет, но там ничего не было, за исключением круглого металлического предмета размером с хоккейную шайбу. Босх внимательно его осмотрел, но так и не понял, что это такое. Может быть, часть комплекта для силовых упражнений? Положив предмет обратно, он закрыл ящик. После этого он стал по очереди открывать ящики комода. В верхнем лежало женское белье. Во втором находились коробка с разноцветными тенями для глаз и несколько кисточек. Здесь также лежала круглая пластмассовая коробка с пудрой. Коробки с косметикой явно предназначались для домашнего использования. Они были слишком велики, чтобы носить их в сумочке, а, следовательно, не могли принадлежать кому-либо из жертв последователя. Это были вещи той, что жила в этой комнате. В трех нижних ящиках не оказалось вообще ничего.